Я попытаюсь, товарищ генерал. Клиника профессора Пухова жила своей жизнью. Был 7 час, и нянечки разносили ужин. Несколько больных стояло у окна, с завистью разглядывая по-вечернему оживленный город. Их тянуло на воздух, под открытое небо, на ярко освещенные улицы. У профессора шло совещание. Бойцов сел возле дверей кабинета и начал обдумывать план разговора с Сергеем Сергеевичем. Сергей Сергеевич Пухов всегда тщательно готовился к выезду на охоту. Он любил все делать своими руками. Почистить, проверить и смазать оружие, впрок наготовить патронов, подогнать и починить одежду и обувь. Делал он все это неторопливо, старательно, с удовольствием. Однако последние недели в клинике были настолько трудными, что пришлось перенести из дому в свой служебный кабинет аккуратно увязанные мешочки с порохом и дробью, коробки с пистонами, 2 патронташа, набитых пустыми гильзами, и прочее, что относилось к разделу боеприпасов. Все это хранилось у Сергея Сергеевича в столе в нижнем ящике, и в свободную минуту он занимался своим хозяйством. Сегодня Сергей Сергеевич рассчитывал набить патроны и после совещания поспешил всех выпроводить из кабинета, вынул из ящика все, что требовалось, и только было взял первую гильзу, как в дверь постучали. Свои, конечно, стучать бы не стали. Сергей Сергеевич дал им понять, что в кабинете будет происходить нечто такое, чему нельзя мешать. Стучался кто-то чужой. Сколько раз говорил, чтобы посторонних после 5 часов в клинику не пускали, хоть кол на голове тиши, — ворчал Сергей Сергеевич, укладывая охотничьи принадлежности в ящик. Он, видимо, не узнал Бойцова и, не пропуская его в кабинет, остановил вопросом: «Вы ко мне?» — «Да, к вам, товарищ генерал. Обязательно ко мне?» — «Да, обязательно к вам, товарищ генерал». Бойцов широко улыбнулся. — «Не узнаете?» Сергей Сергеевич наклонил абажур настольные лампы, так чтобы свет падал на пришельца. — «Ну-ка, ну-ка!» И, увидев знакомую улыбку, он быстро вскочил из-за стола, мелкими скорыми шажками побежал к Бойцову. «А-а-а!» — воскликнул он, протягивая свою маленькую крепкую руку. «Какими судьбами? Милости прошу!» Он ловко повернулся и потащил за собой Бойцова. Усадив гостя в кресло, он подхватил стул и сел рядом. «Очень рад, очень рад!» — повторял он, похлопывая Бойцова по коленям. «Как охота? Ездили или нет?» И, не давая Бойцову ответить, продолжал: «А я все вырваться не могу. Уйма работы, засосала работа. Лекции, совещания, диссертации, прямо отдохнуть некогда». Говорил он быстро, словно боялся, что не поспеет за мыслью. «Огонь, старик!» — с уважением подумал Бойцов. «А вы-то как?» — словно спохватившись, спросил Сергей Сергеевич. «Я теперь в госпитале служу, товарищ генерал. У, батюшки мои, куда вас махнуло? Мы люди военные». «Позвольте, позвольте», — перебил Сергей Сергеевич, — «так вы у генерала Лукова». «Так точно». Сергей Сергеевич вдруг закинул назад голову и звонко захохотал. Бойцов, еще ничего не понимая, тоже невольно рассмеялся. Сергей Сергеевич хохотал до слез. Потом также неожиданно остановился, утер слезы платком. «Ой, батюшки мои, так и до инфаркта можно!» — и объяснил. «Я сегодня Одного вашего эскулапа выставил отсюда».